Глава 58. Мне не хотелось идти прямо домой, поэтому я не стал сворачивать в те углы, куда должен был, и не стал сворачивать в те, куда не должен был. Я вспотел от работы, и мое тело было зябким и неустойчивым, это был поистине ужасный холод. Даже не осознавая этого, я напевал песню радиохита «Крип». К несчастью, я слишком хорошо знал чувства этой песни в своей второй жизни, потому что я не был тем замечательным человеком, который мог бы сравниться с Цугуми. Идя по торговому району к железнодорожной станции, я увидел около 10 детей в форме начальной школы, которые играли представление с колокольчиками. Я поймал себя на том, что останавливаюсь и прислушиваюсь. Приглядевшись, я увидел, что дети играют и на других инструментах, таких как аккордеоны и колокольчики на санях. Это была прекрасная музыка. Очевидно, учитель, проводивший их, выглядел так, будто ему весело. Миновав торговый квартал, я добрался до жилого квартала. Там я обнаружил семьи, стоявшие у своих домов и развешивающих по ним абсурдное количество декораций огней. Дети резвились, а родители старательно развешивали украшения на стенах, деревьях и заборах. Я наблюдал за ними издалека. Увидев это не так уж далеко, я был поражен. Почему они так сильно отличаются от меня? Мне казалось, что мы даже не принадлежим к одному виду. Через некоторое время дети сказали «раз, два, три». Затем все вместе зажглись разноцветные огни, и дом сразу же превратился в нечто похожее на парк развлечений. Великолепная вещь, и она, безусловно, отражала образы Санта-Клауса и Северного Оленя. Я покинул жилой квартал, словно убегая от него. Вокруг было много счастливых домов, и я не смогу стоять и смотреть, как одно и то же повторяется снова и снова. Бесцельно прогуливаясь, я подошел к маленькому магазинчику, в который часто заходил. Я хотел было пройти мимо него, но передумал и вошёл. Борясь с желанием согреть руки горячим кофе, я схватил бутылку виски и отнес ее к кассе. За стойкой стояла Хашибами, обычный клерк. Она была высокой женщиной, но определенно не модельного типа, и, похоже, сама не знала, что делать с этим ростом. По моим прикидкам, она была года на 3-4 старше меня. Волосы у нее были светло-каштановые, голос низкий, как у пьяницы, и она производила на меня общее впечатление откровенности. Я обычно заходил в магазин около 11 часов вечера, после чего всегда покупал большую банку низкосолодового пива и коробку красных Пэлмэл. Я не был суетлив на самом деле, поскольку я не был привередлив, и просто покупал самые дешевые вещи, которые могли удовлетворить меня. Поскольку покупал одно и то же много раз, она узнавала меня в лицо и после этого сразу же принялась готовить пачку Пэлмэл, как только увидела, что я вошел. Без сомнения, когда Хашибами увидела меня, она подумала: «А, парень с дешевым пивом и сигаретами». Немного неловко. Поскольку она всегда была готова, я не мог заставить себя внезапно сказать: «5 коробок мира, пожалуйста». И вот я уже несколько месяцев курю одну и ту же марку. Но в тот день, когда я принес виски и шоколадку, а сигарет не было, Хашибами казалась немного смущенной. Она упаковала вещь немного неловко, чем обычно. «Сегодня никаких сигарет, да? Бросил?» — скромно спросила Хашибами, протягивая мне сумку. Мне понравилось, как она это сказала, а также ее искренне удивленное выражение лица. Это немного успокоило меня. Конечно, я был просто счастлив, что кто-то проявляет хоть какой-то интерес ко всему, что я делаю, даже если это был просто работник магазина. «Нет, просто хотелось сделать тебе сюрприз», — сказал я. Я уже давно ни с кем не шутил. «Ну, тогда тебе удалось», — рассмеялась Хашибами. «Значит, еще не бросил». Она немного додумала, потом сказала: «Ну и ладно». И подняла с пола маленький виниловый пакетик, чтобы отдать его мне. «Какие-то сигареты с истекшим сроком годности. Я даже не знала, что у них есть срок годности. Я имею в виду, что обычно это не беспокоит тех, кто курит. Мой менеджер вообще-то сказал мне выбросить их, но мне показалось, что это пустая трата времени, так что забирай». Я заглянул в сумку, там был ассортимент непопулярных марок, всего около 20 пачек. «Это нормально?» «Ну, не совсем. Ну и плохого ничего не будет». Пока я раздумывал, правильно ли их принимать, Хашибами облокотилась на стойку и похлопала меня по плечу. «Я же анти-Санта-Клаус. Вместо того, чтобы давать хорошим детям игрушки, я даю плохим взрослым пиво и сигареты. Потому что именно они действительно нуждаются в подарках, а не хорошие дети. Так что давай, бери их и уходи». Я горько улыбнулся и спросил: «Ты ненавидишь Рождество?» «Нет, я люблю Рождество. Так было всегда с тех пор, как я была ребенком. Проблема в том, что я не в том положении, чтобы принимать участие в том, что я считаю Рождеством. Когда дело доходит до Рождества в этой стране, для меня есть несколько высоких препятствий». Там были другие клиенты, выстроившиеся в очередь, поэтому я поблагодарил Хашибами и ушел. Я быстро докурил одну из выданных мне сигарет и стал бродить по ночному зимнему городу. Я сунул свободную левую руку в карман. Да, потому что было холодно, но это также вошло у меня в привычку. Я невольно сунул свободную руку в карман, и если бы этого не сделал, то просто не смог бы успокоиться. Я думал о том, почему. Мне было интересно, не потому ли это, что я привык держать чью-то руку, когда я шел в своей первой жизни, но никогда не делал этого во второй. Как будто моя рука была одинока. Существует теория о том, что люди курят, потому что скучают по сосанию материнской груди, но ты никогда не знаешь наверняка. Я обошел вокруг в поисках хорошего места и нашел неплохое в парке. Это был небольшой парк под мостом, окруженный засохшими деревьями, пустыми банками и бумажными пакетами, разбросанными повсюду, дырами по всему забору. Именно такое место мне и нравилось. Я сел на скамейку и положил сигарету на перила. Красные угольки рассеялись, несколько из них упали на землю и быстро исчезли. Я открыл бутылку виски и выпил ее без остатка. Бутылка уже сильно остыла, но от одного глотка у меня потеплело в животе. Я только хотел, чтобы это была шутка. Я просто хотел гулять пьяным всю ночь и немного окоченеть. Но если бы я заснул таким пьяным, то действительно мог бы замерзнуть насмерть, подумал я. Мое тело быстро впитало алкоголь, и я ощутил, что мои чувства онемели. К тому же мне очень хотелось спать. Благодаря хашибами я чувствовал себя немного лучше, как будто я действительно мог это сделать. И если бы я чувствовал себя немного хуже, то не думаю, что стал бы думать о самоубийстве подобным образом. Самое опасное время — это когда ты чувствуешь себя подавленным и приходишь в себя только наполовину. Я был взволнован тем, что мне дали такой неожиданный шанс. Это странно, но когда вы добираетесь до этой стадии, сожаления успокаивают. Если это достаточно сильные эмоции, то все успокаивает. Все это начинает казаться чем-то чужим делом. Когда становится действительно плохо, вы можете даже радоваться отчаянию. Глава 59. Мне кажется, я мог бы просидеть на этой скамейке до 4 утра. Я не мог унять дрожь и начал кашлять, как будто меня тошнило, но я не подавал никаких признаков смерти, просто мне было очень холодно. В конце концов, я вернулся домой, дрожащими руками натянул на себя одеяло и уснул. Я вспомнил, как в начальной школе, когда мне действительно не хотелось что-то делать, я купался в ледяной воде, чтобы попытаться простудиться. Но из этого ничего не выходило. Я проснулся в полутьме, включил обогреватель и, несмотря на отсутствие аппетита, запихнул в пустой желудок немного хлопьев молока. Я вышел на улицу и закурил сигареты, которые дала мне хашибами. Я чувствовал себя довольно вялым, но это была не простуда и не воспаление легких. Я был здоров, только без энергии. К тому времени, как я вернулся в дом, мой план был уже готов. Я думал, что буду продолжить работать неполный рабочий день, как сейчас, и как только накоплю достаточно денег, отправлюсь в путешествие. Я поеду так далеко на юг, как только смогу, а потом, когда у меня закончатся сбережения, я стану бродягой или кем-то еще. По сути, я решил подражать своему бывшему лучшему другу Усумидзу. Я знаю, что это безумие, но именно это я и хотел сделать. Да, у меня просто будет время от времени еда, которую я буду с нетерпением ждать, и для развлечения смогу смотреть на звезды и цветы, слушать птиц и жуков, а погода будет моей самой большой заботой в жизни. Вот на что это было бы похоже. И я подумал, что, живя бродячей жизнью, я мог бы просто встретить Усумидзу, который делал то же самое. И тогда мы снова станем лучшими друзьями, как в первый раз. Мы бы делились кусками хлеба, воевали за территорию с другими бродягами, вместе собирали консервные банки и соревновались бы во всяких глупостях. Именно так. Каждый день мы спали под звездами и просыпались вместе с солнцем. Тогда я просто не буду больше заботиться о своей первой жизни, только о самых необходимых вещах. Боже, разве это не было бы настоящей жизнью? Но какая-то часть меня трезво смотрела на эту фантазию. В конце концов, я, вероятно, никогда не встречусь с Усумидзу, не буду подходить для жизни бродяги и просто умру в одиночестве, брыкаясь и крича. Говоря, так не должно было быть до самого конца. Но если я умру, это никого не будет волновать. Ну, может быть, моя сестра прольет немного слез за меня. Несмотря на внешность, она была милой девушкой, которая заботилась о своем брате. Последнее время я начал понимать, что часть ее не изменилась. Она пришла ко мне, потому что не могла оставаться дома. Да, но я чувствую, что другая половина этого была для того, чтобы утешить меня. Может быть, я и ошибаюсь, но мне нравится думать, что я свободен думать то, что мне нравится. Интересно, что будет с моей семьей, если меня не станет? Может быть, она просто распадется, больше не в силах держать себя в руках? Или, может быть, без меня они все трое сойдутся вместе, чтобы заполнить этот пробел? В любом случае, ситуация выглядела гораздо лучше, чем сейчас. Это не было духом самопожертвования, который заставил меня чувствовать себя готовым к смерти. Я просто подумал, что если моя смерть принесет что-то хорошее, то это будет хорошо. Это была личная забота. Мои мысли о самоотречении стали еще глубже. По иронии судьбы, в тот момент, когда я отбросил всякую привязанность к миру, я смог увидеть его прелести. В то время как я думал о мире, в котором я прожил свою жизнь, как о ни на что негодном месте, когда я убрал из него себя, это стало потрясающе красиво. Некоторое время спустя я отправился на свою дневную работу на полставки. Даже дешевых рождественских украшений, которые я видел по дороге, было достаточно, чтобы тронуть мое сердце. Слабый снег, окрашенный в оранжевый цвет уличными фонарями, был зрелищем, от которого я не мог устать, и мне даже нравилось внимательно рассматривать форму каждой маленькой сосульки, свисающей с крыши. Я был словно гость в этом городе, который никогда прежде не видел снега. Мне это стало совершенно ясно. Даже те вещи, которые вы не очень цените, стоит только вам их потерять, как вы понимаете их незаменимость. В тот момент, когда вы думаете, что хотите умереть, жизнь начинает сверкать, и в тот момент, когда вы думаете, что хотите жить, смерть начинает пахнуть сладко. Но как бы я ни понимал это, пока я действительно не потерял все, я не мог по-настоящему почувствовать себя так. Это не то, к чему способны приспособиться все люди. Глава 60. Само собой разумеется, что в своей второй жизни я ненавидел Рождество. Но это не значит, что я ненавижу дух Рождества или христианство в целом. Я ненавидел то, что каждый раз, когда кто-то произносил слово «Рождество», это было похоже на оправдание. Это очень похоже на то, как вы можете испытывать отвращение к тому, кто постоянно говорит «волонтёр». Не то чтобы в добровольчестве было что-то плохое. Конечно, мое первое «я» без сомнения получало удовольствие от того, что ходило вокруг, говоря «Рождество» как оправдание. Так что я прекрасно понимал, что моя ненависть к Рождеству может быть просто предвзятой. К тому же, конечно, я бы возненавидел день рождения, который никто не празднует. Но было ли это предубеждение или зависть, я ненавидел это. Поэтому, когда я понял, на какую работу на полставке записался 24 декабря, я понял, что облажался. Мой план состоял в том, чтобы просто подать заявку на любую работу на неполный рабочий день, которую я видел, только глядя на часы, а не на фактическое описание работы. Поэтому я только в тот день понял, что буду работать в переполненном универмаге, весь день переодевшись Сантой, чтобы помочь с розыгрышем призов. Я вполне мог бы отказаться от этой затеи и взять выходной, но думая об этом, провести целый день дома, отсиживаясь, казалось еще более удручающим. Я понимал, что в любом случае буду чувствовать себя ужасно, поэтому решил, что лучше пойти туда, что может принести мне деньги, и вышел из дома. Когда я вошел в служебный подъезд универмага, нисколько не чувствуя себя празднично, там уже собралась толпа примерно из 20 праздно любопытствующих людей, которые точно так же подали заявление на неполный рабочий день накануне Рождества. Судя по их лицам, большинство из них, конечно, не выглядело так, будто у них были планы на Рождество, но были такие, кто привел с собой своих важных друзей, что просто делало ситуацию неловкой. Мне пришлось немного посмеяться. Большинство добровольцев были студентами колледжа, и большинство пришли с друзьями. Включая меня, было только четверо, кто пришел один. Один из них был человеком, который выглядел вполне привычным к работе, а другой человеком с пирсингом, который, казалось, не заботился ни о ком другом. Последняя была единственной девушкой. Видите, к чему все идет? В углу неловко стояла та девушка, которую я так хорошо знал, Хираги. Увидев меня, она слегка наклонила голову. Я сделал то же самое, но, как всегда, она, казалось, не знала, кто я на самом деле. И все же подумать только, что мы встретились здесь. Должно быть, у нас были очень похожие мыслительные процессы. Я имел в виду, что мы были любовниками в нашей первой жизни. Мне стало интересно, не решила ли она, что тоже предпочла бы остаться здесь, а не отсиживаться дома. Через несколько минут после того, как все собрались, они начали объяснять суть работы. Затем, впервые за долгое время, я услышал магическое заклинание «Разбейтесь на пары». Конечно же, ни у Хираги, ни у меня не было никого, с кем можно было бы образовать пару, так что в итоге мы оказались вместе. Этого не случалось со времен средней школы, поэтому я чувствовал себя плохо в ностальгическом успокаивающем смысле. Одетые в душные костюмы Санта-Клауса вплоть до шляпы, мы должны были видеть праздничные семьи и пары и говорить им такие вещи, как «Счастливого Рождества» и «С Новым Годом!» Абсолютно бездушно. По другую сторону стола не было ни одного человека, который не выглядел бы счастливым. Глядя на сидящую рядом Хираги, я подумал, что раньше мы были бы на другой стороне. Хираги изо всех сил старалась быть вежливой с гостями, и это было душераздирающим зрелищем.